4 аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва идал кубуру бухтират». Вот теперь опять-таки судный день закончился, начинается уже воскрешение из мертвых. Аллах Тааля говорит: «Ва идал кубуру бухтират», и когда могилы перевернутся. Могилы перевернутся. Или в том смысле, что откроются. Оттуда выйдем мы в новом обличии. Как я вам сказал, что у нас в кончике копчика есть клетка, белая клетка, о котором и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, и французские ученые лет 20 лет тому назад это открыли, и китайские ученые проверяли на состояние этой клетки, что и не горит в 3000 градусах, и не портится. Вот из этой клетки мы и вновь появимся как тело. И когда на прошлой неделе мы говорили, что каждая душа найдет свое тело, и мы опять вернемся, как в этой жизни, в телесном облике, вновь появимся на этот свет. И пятый аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Алимат нафсу ма каддамат ва ахарат», узнает тогда душа, что она уготовила вперед и отложила. То есть в этот день человек узнает все, как он жил. Он вспомнит из своей жизни все, даже самые мелкие детали. То есть вот в этой жизни мы многое забываем. Мы сейчас забыли, сколько, что мы говорили 5 лет тому назад. Мы забыли, сколько кому там помогли, или у кого сколько взяли 10 лет, 15 лет тому назад. Мы забываем. Мы забываем, что мы сказали, что мы одевали. В сотный день Аллах сделал так, что мы все вспомнили. Все. До всех мелочей и деталей. Шестой аят Аллах Субхана ва Тааля после этих знамений нам говорит: «Я айюхаль инсан», о человек, обращается ко всему человечеству. «Ма гарака би раббикаль карим», что соблазняет тебя в Господе твоем щедром? Что соблазняет тебя? Аллах спрашивает нас. Седьмой аят: «Аллади халакака фасауака фаадалак», который сотворил тебя, выровнял и соразмерил. Что соблазняет тебя в Аллахе твоем щедром? Карим. Что значит карим? Означает щедрый. А что значит щедрый? Некоторые ученые полагают, что карим означает, что любые действия Аллаха несут пользу, но он сам при этом не стремится ни к выгоде, ни к возмещению того, что потратил. То есть, эгерда балага карим деген исим кушсагыз, у него три значения. Первое, значит, Аллах Субхана ва Тааля хочет только пользу для людей, но от этого он не стремится к невыгоду и не возмещению того, что потратил. Второе значение слова «карим» – это тот, кто отдает безвозмездно больше, чем от него требуется. И третье значение «карим» – это тот, кто отдает многое в обмен на малое. Вот такое свойство называется «карим щедрый». То есть Аллах хочет сказать: я вам отдал многое, я вас сотворил, я вам дал душу, сердце, соразмерил. Вот представьте себе, вот у нас все симметрично, два глаза, посередине у нас рот, уши, руки. Все имеет свою красоту, симметрию. Наши внутренние органы Аллах Субхана ва Тааля так красиво нас размерил, так красиво создал, что нет ни у кого из тварей и ни у кого из людей, чтобы они жалели или были бы недовольны тому, что как они созданы. Но предложите другой вид создания, мы не сможем. Что бы мы хотели, чтобы у нас было? Три руки, 5 глаз, сзади, может быть, еще, чтобы задний вид был хорошо. Вот. Поэтому ни у кого из нас нет никакого сомнения в том, что Аллах Субхана Таля нас создал в лучшем обличии. Восьмой аят Аллах Субхана ва Таля говорит: «Фи айи сурати ма шаа раккабак», в таком виде, как пожелал тебя устроил. Здесь, конечно, уважаемые братья и сестры, можно говорить очень многое о человеческом строении, об организме. Но я вот что хочу сказать. Есть обязанности человека, называется хукук, обязанности. Есть по отношению к Аллаху, есть обязанности по отношению к пророку, к родителям, к супруге, к детям. Есть обязанности человека по отношению к самому себе, к своему телу, по отношению к своему телу. В каком состоянии мы храним или в каком состоянии мы живем, или как мы заботимся о нашем теле, в судный день тоже будем спрошены. Понимаете? Потому что если мы не будем соблюдать тех условий или те обязанности, не будем выполнять по отношению к нашему телу, если из-за этого будет страдать наша душа и наше поклонение, то мы будем виноваты перед Аллахом. Есть такой хадис, что мы перед твоими телами имеем большую обязанность. Поэтому вот, уважаемые братья, сестры, вот, уважаемые мусульмане, иногда я вижу, что мы пренебрегаем своим здоровьем, не соблюдаем многие правила питания, не даем своим телам физических нагрузок. Из-за этого у нас депрессии, мы плохо себя чувствуем, у нас лень. У нас недостаточное качество нашего поклонения от того, что у нас есть много недостатков в нашем организме. Понимаете? Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, соблюдал это. Лишний вес не было ни у одного сподвижника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня лишний вес. Это нагрузка. Я сейчас, если буду об этом теперь вам говорить, что за этим следует? Отсутствие физических упражнений, элементарного занятия каким-то физическими видами там, спорта или физкультуры. Абсолютно отсутствие у мусульман. Ну так не должно быть. Мусульмане должны быть со всех сторон соблюдать свои обязанности. Потому что когда один из людей пришли к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, которые сказали, что мы отказываемся от своих жен, отказываемся мы, то есть постоянно держат уразу, отказываются от ифтара. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, он запретил, что у вас есть обязанности перед супругами, перед своими телами. Вы должны поститься и прервать пост, ифтар, потому что постоянно быть голодным – это и есть уже вред вашему организму. Об этом мы должны задумываться. Мусульман кшесе ахиретнегене уйлап, тенен бетеннэй селеметнеген антрагатыш тугель. Вот сейчас у нас будет состязание, как говорят, по борьбе. Мусульманское состязание. Меня спрашивают, а пророк боролся? Да. В Мекке пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, боролся даже. Борьба. Один из многобожников сказал ему, он был борец, этот человек, если ты меня победишь, то я приму ислам. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, победил его, и тот принял ислам. Он боролся. Он бегал, он был наездником. И вот, уважаемые братья и сестры, я сейчас вам маленький такой секрет открою. Оказывается, наш праздник Сабантуй татары, мусульмане, посмотрите, как они устроили этот праздник. Оказывается, Сабантуй это был ежегодная подготовка татар-мусульман, чтобы они всегда были готовы ко всему. Всех ребят готовили к борьбе. Конные скачки, согласно изречениям пророка. Бег, борьба с мешками – это равновесие и подготовка молодых людей под видом праздника, чтобы они всегда имели физическую выносливость, подготовленность. Понимаете? Я не хочу здесь сказать, что вот такой великий праздник Сабантуй. Нет, сейчас, конечно, очень много там греха, но в основе в этом лежали подготовка молодых людей, чтобы они всегда чувствовали себя в физической силе. И скачки, и бег, и борьба. Ведь во время, когда жил Шихабуддин Марджани, все боролись. Потом начали делать два сабантуя у нас. Весенний и осенний. Знаете почему? Потому что во время весеннего сабантуя никто не боролся. Были только скачки, бег и остальные состязания. Но в осеннюю боролись. Почему? Потому что если бы они весенний сабантуй боролись, все бы переломали свои кости, ноги, руки, все, шею, и некому было бы работать. А после осеннего сабантуя целую зиму лечились. Лечились целую зиму. Поэтому это имело очень и очень мудрое начинание, чтобы... Потому что тогда не было, вот букреща, все боролись. Все бегали. И если вы будете читать нашу литературу, для скачек коней имели не богатые люди, а средние крестьяне. У всех почти среднего крестьянина были лошади для скачек. Не для работы, не для того, чтобы зарезать, а для скачек. Они были готовые всегда выступить на защиту своей отчизны, страны. Понимаете? Поэтому здесь лежит еще глубокий смысл. И вот я хочу сказать, уважаемые братья и сестры, Аллах Субхана ва Тааля нас создал прекрасным образом, чтобы мы еще и берегли вот этот наш организм и наше здоровье. 9-й аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Калля бель туказзибуна бид-дин». Но нет, вы считаете ложью день суда. Судный день, люди считают, что это неправда. К сожалению, это так. Большинство людей, вы даже можете выйти и спросить, верите, он скажет, может верить, но совершать деяние соответственно судному дню, чтобы он был среди обладателей рая, это, конечно, далеко не каждый совершит. Поэтому люди, к сожалению, не верят в судный день. Это очень сложный вопрос, потому что, когда вы спрашиваете, верите в Аллаха, многие говорят «да». В пророка – да, в Коран – да, а в судный день – тяжело. Потому что сознание не доходит до этого. Никакие научные постулаты не доходят. Нужна вера. Только верующий человек, только вера может достичь до судного дня и уверовать, и увидеть воочию, что на самом деле это есть и будет. Вот у верующего человека нет сомнений. Но люди, которые не верят, они не могут согласиться с тем мнением, что вот мы воскреснем в судный день, и мы будем, нас будет судить, и там будет рай или ад. Вот это очень сложно. Поэтому вот эти аяты и знамения Аллаха, Субхана ва Тааля, направлены для того, чтобы люди уверовали в судный день. Это очень важно. Чтобы соразмерять свои слова, свои действия весами судного дня. Это очень важно. 10-й аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва инна алейкум ля хафизын». А ведь над вами есть хранители. У нас есть два ангела-хранителя. У них две обязанности. Беречь, хранить вот этого человека, веренного им. А второе, это уже 11-й аят. «Кирамен кятибин» – благородные писцы. Они пишут наши деяния и охраняют нас. Вот вы скажете, а в чем заключается их охраны, или как они берегут нас. Авария случилась там, вот башна тышкан кирпиш, фәрештә колын куймаған, башы жарылған тегінің. Жығылдым, ауырттырдым, жығылдым, сындырдым. Во-первых, уважаемые братья и сестры, они делают то, что им велит Аллах. И ученые, богословы говорят, если б не ангелы, то люди бы при авариях или при стрессах или при каких-то крушениях чувствовали такие адские боли. Иногда дети падают или кто-то падает с какого-то высокого этажа, остается живым по велению Аллаха, эти ангелы их берегут от сильного удара. Иногда вы видите такую аварию, что от машины ничего не осталось, а он живой. Ангелы по велению по Аллаха. Аллах, если дал им указ или указание того, чтобы сохранить жизнь этого человека, ангелы тут же приступают, чтобы этот человек остался живым. Но если Аллах не пожелает, то они ничего не будут делать. Поэтому у человека есть два ангела-хранителя. Мы, конечно, не должны уповать на них. Эй, фариштагарам сакламинады. Все в руках Аллаха. Чем человек ближе к Аллаху, эти ангелы больше и ближе к тебе, они ближе к тебе. Они больше заботятся о тебе, о твоем здоровье, если ты ближе к Аллаху. Вот такая вот истина. И они еще пишут все деяния людей. Правый ангел, который сидит справа, записывает хорошие, благие деяния. Ангел, который слева, записывает дурные и греховные деяния. Если даже человек лежит болен и стонет, иногда два ангела не знают, куда записать стон. Вот куда? Вот куда стон записать? Оказывается, человек, когда произносит какой-то звук, если это с благими намерениями, то ангелы чувствуют благородный запах. Если там присутствует недобрая или неискренняя цель, то ангелы чувствуют дурной запах. Поэтому, когда человек стонет, и это действительно от боли, и от этого ему становится легче, то это они записывают в правую сторону. Если к человеку зашел друг, и он хочет показать, что он очень сильно больной, потому что ему больничный надо взять на 2 недели, вот тогда ангел записывает уже налево. Потому что здесь уже неискренний стон. Стон тоже имеет искренние или неискренние цели. Поэтому ангелы-хранители записывают наши деяния. И вы знаете, что когда человек намеревается совершить благое дело, Аллах велит ангелу, который сидит справа, записать один аджр за намерение. Совершит благое дело. Но если он совершит, то велит записать 10 аджров за одно хорошее деяние. Но когда человек намеревает совершить плохое, греховное деяние, Аллах велит ничего не писать. До тех пор, пока он не совершил это деяние. Если даже человек совершил дурное, греховное деяние, Аллах Субхана ва Тааля по своей милости велит ангелу, который сидит слева, придержать перо 7 часов. 7. Может быть, он покается. Только через 7 часов, если уж нет никакого покаяния, ангел записывает. Вот даже одно хорошее, благое деяние оценить как 10, а дурное деяние как 1, и то все равно в судный день у многих людей дурных деяний будет больше, чем благих, хороших. Я хочу сказать, уважаемые братья и сестры, ведь есть один секрет в этой милости. Если среди благих деяний есть искренние и неискренние, допустим, если вы читаете намаз, там может быть и рия, может быть нехотя. В добрых деяниях есть искренние деяния среди них и неискренние, то среди греховных деяний неискренних грехов нет. Все грехи совершаются искренне. Это только если под дулой пистолета, если он выпьет спиртное, вот это не считается. Но все остальное с такой охотой совершается. Гайбят, да что, это такой бальзам. Ну-ка, населяли, в грехах нет неискренности. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля до 7 часов ждет. Потому что все грехи искренни. Если человек... Ну, не бывает такого. Неискреннего греха нету. Все греха совершаются от любви к греху. Вот почему грехи страшные. А благие деяния... Намаз совершил. Есть рукук, есть суджуд. Есть кираат, есть такбир, есть таслим, все есть. Аллах Тааля говорит, положите этот намаз на весы. Никакой тяжести. Никакой тяжести нет от этого намаза. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля вес намазу, уважаемые братья и сестры, вес намазу дает не кираат, не суджуд, не рукук. Они дают намазу правильность исполнения и принятия. Если правильно ты совершил рукук, суджуд, кираат, принят намаз. Но тяжесть, самая главная тяжесть, то есть смысл, оценка, хушук дает преданность во время намаза. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Поэтому сатана, шайтан так страстно работает во время намаза, чтобы своими нашептываниями он решил во время намаза свои сложнейшие вопросы, помогает найти потерянные ключи от старого сундука. Почему-то во время намаза вы вспомнили, выключил я газ из-под кастрюли или нет? А дверь закрыла или нет? Понимаете? Койтамин да бугун майлар белемга юкма? Открыть дверь и закрыть. Это все во время намаза. Понимаете? Вчера что за хоккей был? Что мне сказали вчера? Что за день вчера был? Я так и не заметил. Но мне сказали, хазрат, если бы это не реклама, мы бы, говорит, намаз не смогли прочитать. Один мне вообще позвонил. Хазрат, извините, говорит, конечно. Мы, говорит, повернули телевизор и поставили, говорит, на киблу. Это я вам точно говорю, звонили мне. Звук выключили, но намаз прочитали. Но шайбу из виду, за шайбой они следили всегда. Вдруг забьют в наши ворота. Вот потом намазом был мейнде. Вот до чего доходит наше поклонение, что во время рекламы мы быстро сейчас научились читать намаз. Это для нас такое благо. Поэтому, уважаемые братья и сестры, я хочу сказать, что мы должны совершать свои деяния искренне, потому что наши ангелы записывают. И вот хочу сказать, вот этот аят, кираман кетибин, благородные писцы, нам еще раз доказывает свободу воли человека. И если бы все было только по предопределению, зачем эти писцы? Поэтому Аллах Субхана ва Тааля в судный день нам раздаст эти книги, которые писали ангелы, согласно нашим деяниям. И мы будем это смотреть. Вот это я совершал на самом деле. Поэтому это еще раз доказывает, что человек имеет волю в совершении своих поступков. 12 аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Я галямуна метафалюн». Они знают то, что вы делаете. Эти ангелы знают то, что вы делаете. Теперь у нас время закончилось. И мы сейчас быстро мы пройдем остальные аяты, и мы потом закончим. 13 аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Инналь абрара ляфи наим». Ведь праведники, конечно, в благодати. То есть те, кто совершал благие деяния, в судный день будет в райских наслаждениях, в раю. «Ва инналь фуджара ляфи джахим». А ведь грешники, конечно, будут в огне. Аллах обещает. «Яслоунаха яумаддин». Они будут гореть там в день суда. 16 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вама хум анха бигаибин». И не скроются они от него. Невозможно скрыться от огня. Невозможно найти хотя бы секунду успокоиться и отдохнуть. Постоянный огонь, и это будет вечно. 17 и 18 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вама адрака ма яумуддин». «Сумма ма адрака ма яумуддин». Что же даст тебе знать, что такое день суда? И затем, что же даст тебе знать, что такое день суда? То есть, что это значит для тебя? Аллах Субхану Тааля отвечает на свои же вопросы, говорит в 19-м последнем аяте: «Яума ля тамлику нафсу ли нафсин шей'а, валь амру яума иди лилля». В тот день не сможет ни одна душа помочь другой, и вся власть в тот день принадлежит только Аллаху. Вот этим заканчивается 19 аятом, заканчивается сура Аль-Инфитар. Из всех этих аятов, конечно же, мы уяснили, что Аллах Субхана ва Тааля перечислил свои знамения, опять же нам напомнил о судном дне, опять же нам напомнил, что мы воскреснем, что есть у нас ангелы-хранители, записывающие наши деяния, у нас есть свобода воли действия, что благие деяния записывают правый ангел, дурные – левый ангел. Потом эти книги мы будем читать в судный день, и человек узнает, что он совершал, но в судный день суд будет вершить Аллах один, и никто не будет в судный день, никто не будет править или никто не будет командовать, все будет подчинено воле Всевышнего Аллаха. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию. На следующей неделе мы постараемся продолжить по воле Аллаха Субхана ва Тааля. Ассаляму алейкум.